Глава 29. Солнце встало над холмистой пустыней в 5:02:46. Остап поднялся на минуту позже. Фоторепортер Меньшов уже обвешивал себя сумками и ремнями. Кепку он надел задом наперед, чтобы козырек не мешал смотреть в видоискатель. Фотографу предстоял большой день. Остап тоже надеялся на большой день и, даже не умывшись, выпрыгнул из вагона. Желтую папку он захватил с собой. Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне, сипели паровозы, и белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге «Магистраль — первое детище пятилетки». Еще все спали, и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда Остап увидел, что чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки. Тысячи всадников, сидя в деревянных седлах и понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся в той самой точке, которая была принята 2 года назад как место будущей смычки. Кочевники ехали целыми аулами. Отцы семейств двигались верхом, верхами по-мужски ехали жены, ребята потрое рысили на собственных лошадках и даже злые тещи. И те посылали вперед своих верных коней, ударяя их каблуками под живот. Конные группы вертелись в пыли, носились по полю с красными знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса. Чудес было много. Поезда, рельсы, молодцеватые фигуры кинооператоров, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте, и радиорепродукторы, из которых несся свежий голос «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», проверялась готовность радиоустановки. 2 укладочных городка, 2 строительных предприятия на колесах с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих стояли друг против друга перед трибуной, отделенные только 20 метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове южного городка висел плакат «Даешь север», в голове северного «Даешь юг». Рабочие обоих городков смешались в одну кучу. Они увиделись впервые, хотя знали и помнили друг о друге с самого начала постройки, когда их разделяли 1500 километров пустыни, скал, озер и рек. Соревнование в работе ускорило свидание на год. Последний месяц рельсы укладывались бегом. И север, и юг стремились опередить друг друга и первыми войти в гремящий ключ. Победил север. Теперь начальники обоих городков, один в графитной толстовке, а другой в белой косоворотке, мирно беседовали у стрелы, причем на лице начальника севера против воли время от времени появлялась змеиная улыбка. Он спешил ее согнать и хвалил юг, но улыбка снова подымала его выцветшие на солнце усы. Остап побежал к вагонам северного городка, но городок был пуст. Все его жители ушли к трибуне, перед которой уже сидели музыканты. Обжигая губы о горячие металлические мундштуки, они играли увертюру. Советские журналисты заняли левое крыло трибуны. Лавуазьян, свесившись вниз, умолял Меньшова заснять его при исполнении служебных обязанностей, но Меньшову было не до того. Он снимал ударников магистрали группами и в одиночку, заставляя костыльщиков размахивать молотами, а грабарей опираться на лопаты. На правом крыле сидели иностранцы. Кроме литерных корреспондентов, были там еще китайские, афганские и персидские консулы. У входов на трибуну красноармейцы проверяли пригласительные билеты. У Остапа билета не было. Комендант поезда выдавал их по списку, где представитель черноморской газеты О. Бендер не значился. Напрасно Гаргантюа манил великого комбинатора наверх, крича «Ведь верно, ведь правильно!» Остап отрицательно мотал головой, водя глазами по трибуне, на которой тесно уместились герои и гости. В первом ряду спокойно сидел табельщик северного укладочного городка Александр Корейко. Для защиты от солнца голова его была прикрыта газетной треуголкой. Он чуть выдвинул ухо, чтобы получше слышать первого оратора, который уже пробирался к микрофону. — Александр Иванович! — крикнул Остап, сложив руки трубой. Корейко посмотрел вниз и поднялся. Музыканты заиграли «Интернационал», но богатый табельщик выслушал гимн невнимательно. Вздорная фигура великого комбинатора, бегавшего по площадке, очищенной до последних рельсов, сразу же лишила его душевного спокойствия. Он посмотрел через голову толпы, соображая, куда бы убежать. Но вокруг была пустыня. 15 000 всадников непрерывно рысили взад и вперед, десятки раз переходили вброд холодную речку и только к началу митинга расположились в конном строю позади трибуны. А некоторые, застенчивые и гордые, так и промаячили весь день на вершинах холмов, не решаясь подъехать ближе к гудящему и ревущему митингу. Строители магистрали праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев и героев. На полотно со звоном полетели рельсы. В минуту они были уложены, и рабочие укладчики, забившие миллионы костылей, уступили право на последние удары своим руководителям. «Согласно закону гостеприимства», — сказал буфетчик, сидя с поварами на крыше вагона-ресторана. Инженер-краснознаменец сдвинул на затылок большую фетровую шляпу, схватил молот с длинной ручкой и, сделав плачущее лицо, ударил прямо по земле. Дружелюбный смех костыльщиков, среди которых были силачи, забивавшие костыль одним ударом, сопутствовал этой операции. Однако мягкие удары о землю вскоре стали перемежаться звоном, свидетельствовавшим, что молот иногда приходит в соприкосновение с костылем. Размахивали молотами секретарь крайкома, члены правительства, начальники севера и юга и гости-ударники. Самый последний костыль в каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу начальник строительства. Начались речи. Они произносились по два раза на казахском и русском языках. — Товарищи, — медленно сказал костыльщик-ударник, стараясь не смотреть на орден Красного Знамени, только что приколоты к его рубашке. — Что сделано, то сделано, и говорить тут много не надо. От всего нашего укладочного коллектива просьба правительству немедленно отправить нас на новую стройку. Мы хорошо сработались вместе. И последние месяцы укладывали по 5 километров рельсов в день. Обязуемся эту норму удержать и повысить. И да здравствует наша мировая революция. Я еще хотел сказать, товарищи, что шпалы поступали с большим браком. Приходилось отбрасывать. Это дело надо поставить на высоту. Корреспонденты уже не могли пожаловаться на отсутствие событий. Записывались речи. Инженеров хватали за талию и требовали от них сведений с точными цифровыми данными. Стало жарко, пыльно и деловито. Митинг в пустыне задымился, как огромный костер. Лавуазьян, нацарапав 10 строчек, бежал на телеграф, отправлял молнию и снова принимался записывать. Ухудшанский ничего не записывал и телеграмм не посылал. В кармане у него лежал торжественный комплект, который давал возможность в 5 минут составить прекрасную корреспонденцию с азиатским орнаментом. Будущее Ухудшанского было обеспечено. И поэтому он с более высокой, чем обычно, сатирической нотой в голосе говорил собратьям: «Старайтесь! Ну-ну!» Неожиданно в ложе советских журналистов появились отставшие в Москве Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. Их взял с собой самолет, прилетевший на смычку рано утром. Он опустился в 10 километрах от гремящего ключа за далеким холмом на естественном аэродроме, и братья-корреспонденты только сейчас добрались оттуда пешим порядком. Еле поздоровавшись, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин выхватили из карманов блокноты и принялись наверстывать упущенное время. Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей и солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз за холодную речку на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших банкетных столах, уставленных мисочками и зелеными нарзанными бутылками. Рядом расположились киоски, куда по временам бегали пить участники митинга. Корейка мучился от жажды, но крепился под своей детской треуголкой. Великий комбинатор издали дразнил его, подымая над головой бутылку лимонада и желтую папку с ботиночными тесемками. На стол рядом с графином и микрофоном поставили девочку-пионерку. — Ну, девочка, — весело сказал начальник строительства, — скажи нам, что ты думаешь о восточной магистрали? Неудивительно было бы, если бы девочка внезапно топнула ножкой и начала. — Товарищи, позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои... И так далее, потому что встречаются у нас примерные дети, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи. Однако пионерка из гремящего ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала: «Да здравствуй, пятилетка!» Паламидов подошел к иностранному профессору-экономисту, желая получить у него интервью. «Я восхищен», — сказал профессор. «Все строительство, которое я видел в СССР, грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать». Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на 200 страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран. А на 201 странице профессор заявил, что именно по этой причине страну Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу. Профессор оказался человеком более деловым, чем болтливый Гейнрих. Из-за холма поднялся белый самолет. Во все стороны в рассыпную кинулись казахи. Большая тень самолета бросилась через трибуну и, выгибаясь, побежала в пустыню. Казахи, крича и поднимая кнуты, погнались за тенью. Кинооператоры встревоженно завертели свои машинки. Стало еще более суматошно и пыльно. Митинг окончился. «Ваше, товарищи!» — говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. «Давайте условимся! Пошлых вещей не писать!» «Пошлость отвратительна!» — поддержал Лавуазьен. «Она ужасна!» И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об узун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно читать, не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе! На опустевшей трибуне среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка сидел один только корейка. Он никак не решался сойти вниз. — Сойдите, Александр Иванович! — кричал Остап. — Пожалейте себя. Глоток холодного нарзана, а? Не хотите? Ну, хоть меня пожалейте. Я хочу есть. Ведь я все равно не уйду. Может быть, вы хотите, чтобы я спел вам серенаду Шуберта «Легкую стопою ты приди, друг мой»? Я могу. Но корейка не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что деньги придется отдать. Пригнувшись и останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз. — На вас треугольная шляпа, — резвился Остап. — А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лейхтвейса, где вы храните свои тугрики? — Сперва обедать, — сказал корейка, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль. — Можно и пообедать, только на этот раз без шалопайства. А, впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы, — соврал Остап на всякий случай. И, вспомнив о молодцах, он погрустнел. Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, запивая его лимонадом. Европейцы засели за столы. Много трудов, забот и волнений перенесли строители магистрали за 2 года работы. Но немало беспокойства причинила им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждалось меню, азиатское и европейское. Вызывал продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные Штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в спор. Наконец, ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство. Иностранцы, дипломаты, москвичи. Как их накормить поизящнее? Все-таки они у себя там, в Лондонах и Нью-Йорках, привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве у известного Мартьяныча, и теперь доживал свои дни заведующим Нарпитовской столовой у Куриного базара. — Так вы смотрите, Иван Осипович, — говорили ему в управлении, — не подкачайте, иностранцы будут. Нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонистее. — Верьте слово, — бормотал старик со слезами на глазах. — Каких людей кормил? — Принц Вюртембергского кормил, Шаляпина Федор Иванович. Самого Чехова кормил, Антон Павлович, я уж не подведу. Мне денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Покормлю вот и умру. Иван Осипович страшно разволновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел. Но оставить Европу без обеда он не решился. Представленную им смету сильно урезали. И старик, шепча себе под нос «накормлю и умру», добавил 60 рублей из своих сбережений. В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке. Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал. — Отойди, мамай, не видишь, что делается. Ах, господи, соус пекан перестоится, а консоме с пашотом не готово. На столе уже стояла закуска. Все было сервировано чрезвычайно красиво и с большим умением. Торчком стояли твердые салфетки, на стеклянных тарелочках во льду лежало масло, скрученное в бутоны, селедки держали во рту серсо из лука или маслины, были цветы, и даже обыкновенный серый хлеб выглядел весьма презентабельно. Наконец гости явились за стол. Все были запылены, красны от жары и очень голодны. Никто не походил на принца Вюртембергского. Иван Осипович вдруг почувствовал приближение беды. — Прошу у гостей извинения, — сказал он искательно. — Еще 5 минуточек, и начнем обедать. Личная у меня к вам просьба. Не трогайте ничего на столе до обеда, чтобы все было как полагается. На минуту он убежал в кухню, светски пританцовывая, а когда вернулся назад, неся на блюде какую-то парадную рыбу, то увидел страшную сцену разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом. А Генрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта. На столе все смешалось. Гости, удовлетворявшие первый голод, весело обменивались впечатлениями. — Это что же? — спросил старик упавшим голосом. — Где же суп, папаша? — закричал Генрих с набитым ртом. Иван Осипович ничего не ответил. Он только махнул салфеткой и пошел прочь. Дальнейшие заботы он бросил на своих подчиненных. Когда комбинаторы пробились к столу, толстый человек с висячим, как банан, носом произносил первую застольную речь. К крайнему своему удивлению Остап узнал в нем инженера Толмудовского. — Да, мы герои! — восклицал Толмудовский, протягивая вперед стакан с нарзаном. — Привет нам, строителям магистрали! Но каковы условия нашей работы? Граждане, скажу, например, про оклад жалования. Не спорю, на магистрали оклад лучше, чем в других местах, но вот культурные удобства. Театра нет, пустыня, канализации никакой нет, я так работать не могу. — Кто это такой? — спрашивали друг друга строители. — Вы не знаете? Между тем Толмудовский уже вытащил из-под стола свои чемоданы. — Плевал я на договор! — кричал он, направляясь к выходу. — Что? Подъемные назад? Только судом! Только судом! И даже толкая обедающих чемоданами, он вместо «пардон» свирепо кричал «Только судом!». Поздно ночью он уже катил в моторной дрезине, присоединившись к дорожным мастерам, ехавшим по делу к южному истоку магистрали. Толмудовский сидел верхом на чемоданах и разъяснял мастерам причины, по которым честный специалист не может работать в этой дыре. С ним ехал метрдотель Иван Осипович. В горе он не успел даже снять фрака. Он был сильно пьян. «Варвары!» — кричал он, высовываясь на бреющий ветер и грозя кулаком в сторону гремящего ключа. — Всю сервировку к свиньям собачьим. Антон Павлович кумил. Принц Вюртенберг КГ. Приеду домой и умру. Вспомню тогда Ивана Осиповича. Сервируй, скажет, банкетный стол на 84 персоны к свиньям собачьим, а ведь некому будет. Нет, Ивана Осиповича Трикартова скончался. Он был в лучший мир, и даже несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная, вечная память. И покуда старик отпевал самого себя, хвосты его фрака трещали на ветру, как вымпелы. Остап, не дав Корейке доесть компота, поднял его из-за стола и потащил рассчитываться. По приставной лестничке комбинаторы взобрались в товарный вагон, где помещалась канцелярия северной укладки и стояла складная полотняная кровать табельщика. Здесь они заперлись. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набирая сил для участия в вечернем гулянии, фельетонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. «Срочная Москва! Степной телеграф -Узункулук -КВЧ Длинное ухо -ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали. Рубашкин». Вторая бумага была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая, быстроногая, как Джайран, горный баран, жена хана, красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого нукера Ай-Булака. Велико было горе старого хана, когда он знал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасым, 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонно к измене». Ян Скамейкин, Сарматский, в скобках «поршень». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Правильно!» «Конечно, возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы, склонно к измене и перемене»? Ой ли! Не наврал ли вам липовый каракалпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озера, а бросайте в озера легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Писатель в детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и Узун-Гулаг, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. — А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз Узун-Гулаг существует, должен же кто-нибудь о нем писать. — Но ведь уже 1000 раз писали, — сказал Лавуазьян. — Узун-Гулаг существует, — вздохнул писатель. — И с этим приходится считаться.